Часть четвертая. Я вновь рад вас приветствовать, уважаемые радиослушатели. Мы с вами вновь возвращаемся к теме Отечественной войны 1812 года, эпохи Отечественной войны 1812 года. Мы с вами будем говорить о жизненном пути, о деятельности одного из героев этой эпохи, Дениса Васильевича Давыдова. И сегодня мы с вами послушаем фрагмент одного из произведений Дениса Васильевича «Встреча с великим Суворовым». Как и большая часть прозаических произведение Дениса Давыдова. Этот небольшой рассказ был написан уже после оставления Денисом Давыдовым действительной службы в 30-е годы 19 века и носит этот рассказ не только характер биографический, но и полемический. Дело в том, что Денис Давыдов был большим русским патриотом, который не оставлял свои думы о судьбе страны даже после оставления службы. И как писатель, как публицист продолжал борьбу за честное имя России, за славу России. И рассказывая о своей встрече с Суворовым, рассказывая о Суворове в целом, он полемизирует с превратной в некоторой степени памятью об этом человеке. Мы дважды будем с вами обращаться к этому произведению, но сегодня мы послушаем именно тот фрагмент этого произведения, который нам расскажет о личных впечатлениях, о личной встрече Дениса Давыдова с Суворовым и о том, как повлияла эта встреча на совсем еще ребенка. Воспоминания читает Сергей Колесников. За несколько месяцев до восстания Польши Суворов командовал корпусом войск, расположенных в губерниях Екатеринославской и Херсонской. Корпусная квартира его была в Херсоне. «В одну ночь я услышал шум и сумятицу. Выскочив из палатки, я увидел весь полк на конях и на лагерном месте одну только нашу палатку, не снятую. Я бросился узнать причину этого неожиданного происшествия. Мне сказали, что Суворов только что приехал из Херсона в простой курьерской тележке и остановился в 10 верстах от нас, в лагере одного из полков, куда приказал прибыть всем прочим полкам на смотр и маневры. Я был очень молод, но уже говорил и мечтал только о Суворове. Можно вообразить взрыв моей радости». Впрочем, радость и любопытство овладели не одним мною. Я помню, что покойная мать моя и все жившие у нас родственники и знакомые, лакеи, кучера, повара и служанки, все, что было живого в доме и в селе, собиралось, спешило и бежало туда, где остановился Суворов. Хотя бы раз в жизни взглянуть на любимого героя, на нашего боевого полубога. Заметим, что тогда еще не было ни побед его в Польше, ни побед его в Италии, ни победы над самою природою на Альпах, этой отдельной пиндарической оды, заключившей грандиозную эпопею подвигов чудесного человека. За полчаса до полуночи меня с братом разбудили, чтобы видеть Суворова или, по крайней мере, слышать слова его, потому что ученье начиналось за час до рассвета, а в самую полночь, как нас уверяли, он выбежит ногой из своей палатки, ударит в ладоши и прокричит петухом. По этому сигналу трубачи затрубят генерал-марш, и войско станет седлать лошадей, ожидая сбора, чтобы садиться на них и строиться для выступления из лагеря. Но, невзирая на все внимание наше, мы не слыхали ни хлопанья в ладоши, ни крика петухом. Говорили потом, что он не только в ту ночь, но никогда, ни прежде, ни после сего не делывал, и что все это была одна из выдумок и увеличений разных странностей, которые ему приписывали. До рассвета войска выступили из лагеря, и мы, спустя час по их выступлении, поехали вслед за ними в коляске. Но угонишься ли за конницей, ведомую Суворовым? Бурные разливы ее всеминутно уходили от нас из виду, оставляя за собой один гул. Иногда между эскадронами в облаках пыли показывался кто-то, скачущий в белой рубашке, и в любопытном народе, высыпавшем в поле для одного с нами предмета, вырывались крики «Вот он! Вот он! Это он, наш батюшка, граф Александр Васильевич!» Вот все, что мы видели и слышали. Наскучив, наконец, бесплодным старанием, хотя однажды взглянуть на героя, мы возвратились в лагерь в надежде увидеть его при возвращении с маневров, которые, как нас уверяли, должны были окончиться ранее, чем накануне. И подлинно, около 10 часов утра все зашумело вокруг нашей палатки и закричало: «Скачет! Скачет!» Мы выбежали и увидели Суворова в 100 саженях от нас, скачущего во всю прыть в лагерь и направляющегося мимо нашей палатки. Я помню, что сердце мое упало, как после упадало при встрече с любимой женщиной. Я весь был взор и внимание, весь был любопытство и восторг, и как теперь вижу толпу, составленную из 4 полковников из корпусного штаба, адъютантов и ординарцев, и впереди толпы Суворова на соврасом калмыцком коне, принадлежавшем моему отцу, в белой рубашке, в довольно узком полотняном нижнем платье, в сапогах вроде тоненьких ботфорт и в легкой маленькой солдатской каске формы того времени». На нем не было ни ленты, ни крестов. Это мне очень памятно, как и черты сухощавого лица его, покрытого морщинами, как и поднятые брови и несколько опущенные веки. Все это, невзирая на детские лета, запечатлелось в моей памяти не менее его одежды. Рассказывает историк Константин Игошин. Александр Васильевич Суворов родился в 1729 году и скончался в 1800-м. Принято считать, что это один из величайших, если не величайший русский полководец в истории, герой множества войн, которые вела Россия во второй половине XVIII века. А кроме того, что Суворов отличился как полководец, одерживал блестящие победы над противниками России, Суворов также проявился как военный теоретик и новатор военного дела. Очень много из начинаний Суворова в дальнейшем были использованы при подготовке и обучении русской армии, даже при последующих царствованиях. Именно Суворов очень внимательно следил за развитием военной мысли в Западной Европе и старался сделать так, чтобы Россия, русская армия, не отставала от наиболее новых и перспективных веяний. Нельзя сказать, что русские монархи обошли Суворова в воздаянии ему за его труды. Он стал генералиссимусом, он получил практически все российские награды, которые существовали, множество зарубежных, получил множество титулов и был признанным на начало XIX века русским военным гением. Когда он несся мимо нас, то любимый адъютант его Тищенко, человек совсем не образованный, но которого он перед всеми выставлял за своего наставника и как будто слушался его наставлений, закричал ему: «Граф, что вы так скачете? Посмотрите, вот дети Василия Денисовича!» «Где они? Где они?» – спросил он, и, увидя нас, поворотил в нашу сторону, подскакал к нам и остановился. Мы подошли к нему ближе. Поздоровавшись с нами, он спросил отца моего наши имена. Подозвав нас к себе еще ближе, благословил нас весьма важно, протянул каждому из нас свою руку, которую мы поцеловали, и спросил меня: «Любишь ли ты солдат, друг мой?» Смелый и пылкий ребенок, я со всем порывом детского восторга мгновенно отвечал ему: «Я люблю графа Суворова! В нем все – и солдаты, и победа, и слава!» «О, Бог помилуй, какой удалой!» – сказал он. «Это будет военный человек. Я не умру, а он уже 3 сражения выиграет. А этот, указав на моего брата, пойдет по гражданской службе». И с этим словом вдруг поворотил лошадь, ударил ее нагайкою и поскакал к своей палатке. Суворов в сём случае не был пророком. Брат мой весь свой век служил в военной службе и служил с честью, что доказывают 8 полученных ран, все, кроме 2 от холодного оружия, ран издалека не получаемых. А я не командовал ни армиями, ни даже отдельными корпусами, следовательно, не выигрывал и не мог выигрывать сражений. При всем том, слова великого человека имели что-то магическое. Когда спустя 7 лет подошло для обоих нас время службы, и отцу моему предложили записать нас в иностранную коллегию, то я, полный слов героя, не хотел другого поприща, кроме военного. Брат мой, озадаченный, может быть, его предсказанием, покорился своей судьбе и, прежде чем поступил в военное звание, около года служил в Московском архиве иностранных дел юнкером. Комментирует историк Константин Игошин. Денис Давыдов родился в семье большой, в семье влиятельной и служил в армии не один. Вместе с ним служили также два его младших брата. И вот один из них, Евдоким Васильевич Давыдов, о котором, в частности, речь идет в только что озвученном фрагменте, прославился также в годы наполеоновских войн, причем прославился весьма заметно. Первый свой подвиг он совершил еще в 1805 году во время австралийского сражения. Сам Денис Васильевич, как мы с вами помним, выбыл из кавалергардского полка, попал в армейский гусарский полк и эту кампанию пропустил. А кавалергарды, между тем, отправились в 1805 году на театр военных действий и приняли участие в австралийской битве, в которой русская армия потерпела, как мы с вами тоже уже говорили, сокрушительное поражение. Для кавалергардского полка эта битва была боевым крещением, в буквальном смысле этого слова. Полк был сформирован за несколько лет до этого, и только отдельные офицеры полка и отдельные нижние чины, которым приходилось иметь боевой опыт, может быть, были в огне. Большая же часть полка и нижних чинов, то есть рядовых солдат и офицеров, в огне были впервые. Полк проявил себя блестяще. Более того, трагические события, произошедшие с кавалергардским полком на австралийском поле, стали основой так называемой кавалергардской легенды. Легенда эта заключается в том, что полк якобы пошел в гибельную атаку, чтобы спасти своих товарищей, теснимых превосходящими силами противника, а именно речь идет о Семеновском полку, которому приходилось туго. Кавалергарды пошли в гибельную атаку, были окружены и практически все изрублены. От полка осталось 18 человек. Офицеры полка в большом количестве были переранены и попали в плен. Вот как обычно бывает с легендами, вроде бы похоже на правду, но неправда. В действительности кавалергардский полк пошел в атаку, чтобы спасти своих товарищей. Большую часть полка атаковала пехоту, которая теснила семеновцев. Часть атаковала кавалерию. Два эскадрона таким образом атаковали гвардейскую кавалерию Наполеона. Но Наполеон, увидев происходящее, бросил подкрепление. И не весь кавалергардский полк, а только два эскадрона действительно были окружены противником и изрублены. И брат Дениса Васильевича, Евдоким, оказался среди тех самых офицеров, был серьезно ранен в ходе этой рубки, этой резни, лишился коня, потерял на какое-то время сознание. Уже после сражения в темноте он вместе с еще несколькими такими же ранеными кавалергардами попытался покинуть поле боя, но был настигнут французским разъездом и оказался среди пленных. В общем, это было последнее сражение войны, после чего Россия заключила с Наполеоном перемирие, в дальнейшем перешедшее плавно в боевые действия 806-07 годов. Но у Евдокима появилась возможность пообщаться с самим Наполеоном. Наполеон объезжал пленных, и, увидев Давыдова изрубленного, он получил несколько сабельных ранений, спросил, сколько вы получили ран. Евдоким ответил, 7, столько же знаков славы, сказал Наполеон. Ну, Наполеон любил произвести впечатление на общество. Он прекрасно понимал, что вот эти его фразы красивые будут зафиксированы и потом будут транслироваться. Наверное, он в силу своего гения предугадывал, что и я во время этой передачи буду цитировать его. Но, тем не менее, Евдоким Давыдов удостоился аудиенции и похвалы самого Наполеона. Выхаживал Евдокима Давыдова один из офицеров французской гвардии, племянник герцога Бассана Серюк. По иронии судьбы, позднее Серюк в 12 году тоже попал в плен и умер на руках у Дениса Давыда. Вот такое вот стечение обстоятельств, очень романтичное. А в дальнейшем Евдоким Давыдов продолжал службу в кавалергардском полку, принимал участие в Бородинском сражении, в заграничных походах, во всех тех сражениях, где воевал этот полк. И в конечном итоге уже в 20-е годы 19 века Евдоким Давыдов также стал генералом. Как я уже говорил, практически вся семья Давыдовых, все ее представители мужского пола стали в конечном итоге генералами. Вот интересный такой действительно замечательный фрагмент, и как он контрастирует с брошенной фразой Суворова о том, что этот человек пойдет по статской службе. Евдоким отличался большой физической силой, и в отличие от Дениса Давыдова, который был маленького роста, и в кавалергардах ему было не совсем комфортно, вот для Евдокима Давыдова это, видимо, была нормальная служба, вполне комфортная, ему удобно было носить тяжелую кирасу и тяжелую кожаную каску с гребнем. Мы все ожидали выхода Суворова в гостиную. Это продолжалось около часу времени. Вдруг растворились двери из комнат, отделенных столовой от гостиной, и Суворов вышел оттуда чист и опрятен, как младенец после святого крещения. Волосы у него были, как представляются на его портретах. Мундир на нем был генерал Аншевский того времени, легкоконный, то есть темно-синий с красным воротником и отворотами, богато шитый серебром, нараспашку с тремя звездами. По белому летнему жилету лежала лента Георгия первого класса. Более орденов не было. Летнее белое довольно узкое исподнее платье и сапоги, доходившие до половины колена, вроде легких ботфорт, шпага на бедре. В руках ничего не было, ни шляпы, ни каски. Так я в другой раз увидел Суворова. Отец мой вышел к нему навстречу, провел его в гостиную и представил ему мать мою и нас. Он подошел к ней, поцеловал ее в обе щеки, сказал ей несколько слов о покойном отце ее, генерал-поручике Щербинине, бывшем за несколько лет перед тем наместником Харьковской, Курской и Воронежской губернии. Каждого из нас благословил снова, дал нам поцеловать свою руку и сказал: «Это мои знакомые». Потом, обратясь ко мне, повторил: «О, этот будет военным человеком. Я не умру, а он выиграет 3 сражения». Тут отец мой представил ему родную сестру мою, 3-летнего ребенка. Он спросил ее: «Что с тобой, моя голубушка? Что ты так худая, бледна?» Ему отвечали, что у нее лихорадка. «Помилуй Бог, это нехорошо. Надо эту лихорадку хорошенько высечь розгами, чтобы она ушла и не возвращалась к тебе». Сестра подумала, что сечение предлагается ей самой, а не лихорадке, и едва не заплакала. Тогда, обратясь к пожилой госпоже, Суворов сказал: «А об этой и спрашивать нечего, это, верно, какая-нибудь мадамка». Слова сии сказаны были без малейшей улыбки и весьма хладнокровно, что возбудило в нас смех, от которого едва мы воздержались. Но он, не изменяя физиономии, с тем же хладнокровием подошел к столу, уставленному закусками, налил рюмку водки, выпил ее одним глотком и принялся так плотно завтракать, что любо. Спустя несколько времени отец мой пригласил его за обеденный стол. Все разместились. Подали щи кипячие, как Суворов обыкновенно кушивал. Он часто любил их хлебать из самого горшка, стоявшего на огне. Я помню, что почти до половины обеда он не занимался ничем, кроме утоления голода и жажды средь глубокого молчания. И что он обе эти операции производил, можно сказать, ревностно и прилежно. После обеда он завел речь о лошади, на которой ездил на маневрах и приехал к нам на обед. Хвалил ее прыткость и силу и уверял, что никогда не езжал на подобный, кроме одного раза в сражении под Кослуджи. «В всем сражении, — сказал он, — я отхвачен и преследуем был турками очень долго. Зная турецкий язык, я сам слышал уговор их между собою, чтобы не стрелять по мне и не рубить меня, а стараться взять живого. Они узнали, что это был я. С этим намерением они несколько раз настигали меня так близко, что почти руками хватались за куртку. Но при каждом их наскоке лошадь моя как стрела бросалась вперед, и гнавшиеся за мной турки отставали вдруг на несколько саженей. Так я спасся. Пробыв у нас около часа после обеда весьма разговорчивым, веселым и без малейших странностей, он отправился в коляске в лагерь и там отдал следующий приказ. «Первый полк отличный, второй полк хорош, про третий ничего не скажу, четвертый никуда не годится». В приказе полки означались собственным именем каждого, я назвал их номерами. Не могу умолчать, однако, что первый номер принадлежит Полтавскому легкоконному полку. По отдании этого приказа Суворов немедленно сел на перекладную тележку и поскакал обратно в Херсон. Таким образом, мы с вами познакомились с замечательным приключением, которое случилось с Денисом Васильевичем в детстве. Денис Давыдов не ощущал себя никем, кроме как военным, и так у него судьба и сложилась. Он действительно был военным, военным до мозга костей, гораздо больше, чем литератором. Но тем интереснее сочетание талантов, что, выйдя в отставку и занимаясь литературной деятельностью, он смог в значительной степени больше сделать вклад в историю нашей страны, чем даже своей деятельностью просто военной, как обычный генерал. Ведь война не заканчивается, когда заканчиваются боевые действия. Она разгорается с новой силой, но уже на страницах газет, журналов, на страницах книг. И мы в дальнейшем с вами будем иметь возможность очень плотно с этим познакомиться, когда будем говорить о других литературных произведениях Дениса Давыдова, в том числе и написанных как реакция на произведения наших бывших противников. Но в следующей нашей программе мы с вами познакомимся с самим Наполеоном. Ведь Денису Давыдову посчастливилось в жизни иметь возможность лично столкнуться с Наполеоном, видеть его и оставить нам очень интересные об этом воспоминания.